Глава 19. Алан передвигался медленно, но уверенно. В отличие от прошлого раза, когда он ступал по такому же скрытому пути, он не стал полностью полагаться на рекомендации и подсказки Евы. Вместо этого он попытался продраться сквозь заслоны из ловушек и пазлов своими силами. Ева периодически выдавала предупреждения или завершала решение очередной задачи. Но ряд препятствий, к немалому удивлению самого Алана, он сумел преодолеть самостоятельно. Завидев какой-то невидимый переключатель еще до того, как Ева успела его предупредить, юноша осознал ценность терпения и выдержки. Он сумел уклониться от большинства лазерных лучей, выстреливших из стен, и понес минимальный урон, но с этого момента он начал добросовестно следить за своим окружением. Надолго задержавшись у одной развилки, Алан усвоил ценность быстроты и оперативности. Сработал какой-то скрытый таймер, и гигантский валун рухнул с небес на наклонную поверхность коридора. Ему пришлось полностью положиться на инструкции Евы, чтобы в последнюю секунду избежать участи превратиться в ровный слой фарша. Ева решила простенькую астрологическую задачку, над которой он корпел больше 15 минут, за 2,71 микросекунды. Несколько часов спустя Алан наконец приблизился к кубообразной структуре. Немного потрепанный, но зато с новой способностью из ветки разбойника «Обнаружение ловушек» ранг F. Алан не был уверен, насколько этот куб был похож на тот, который он обнаружил в прошлый раз, поскольку тогда он просто слепо полагался на данные Евы. Сейчас он мог видеть. Удивительно, насколько сильно изменилось восприятие Алана с учетом его нового зрения. Если раньше лабиринт бездны казался загадочным и негостеприимным подземельем, то сейчас он был больше похож на аккуратную и продуманную инфраструктуру какого-то завода. Исчезли опасные тропки, исчезающие во тьме, а их место заняли отлично сохранившиеся дороги и переходы, объединяющие различные локации самым логичным образом, как контакты на электронной плате. Естественно, взгляд Алана не мог проникнуть слишком глубоко в необъятный мрак. Но он уже не чувствовал себя мотыльком в ночи, блуждающим в потьмах на свой страх и риск. Алан решительно приблизился к дверям, преградившим ему путь. На этот раз, заметив символы и цифры, аккуратно начертанные на стене перед проходом. После этого он целенаправленным усилием попытался обнаружить присутствие Искина вокруг. Как только юноша подумал о своем новом навыке соединения, он почувствовал, как внутри его разума активировался какой-то протокол. В тот же миг Алан ощутил, как на периферии сознания появилось чье-то все более и более отчетливое присутствие. Он тут же отправил мысленное сообщение. «Приветствую!» «Инициализация системы. Ошибка. Предупреждение. Нехватка энергии. Приветствую, путник. Предупреждение. Главные системы неактивны». «Угу. Ты можешь меня впустить? Я принес кое-что, содержащее энергию, и хотел бы проверить, подойдет ли это». Алан достал кристалл, который заполучил ранее. «Энергетическая сигнатура подтверждена. Прогноз содержит достаточно энергии для 5 месяцев функционирования в режиме пониженного энергопотребления. Приемлемо для первого вклада. Пожалуйста, следуйте по указанному маршруту. Путник помечен в системе как дружественный объект. Пожалуйста, не стреляйте по защищенным сооружениям и рабочим». Главный страж 3-го сектора проинструктирует вас, как переместить энергию в систему. Возобновление режима энергосбережения. Имеющейся энергии на поддержание работоспособности в ограниченном режиме хватит еще приблизительно на 3000 лет. Пожалуйста, свяжитесь с руководством и отремонтируйте или замените источник питания. Текущий уровень угрозы – гамма. Соединение прервалось. Квест Алана не обновился. Однако он получил уведомление, что его отношения с лабиринтом бездны изменены на дружественные. Юноша надеялся, что это означает, что стражи Данжена не будут его атаковать. Алан толкнул дверь. На этот раз послышался гул каких-то механизмов, и его глазам открылся металлический туннель, который простирался за пределы сооружения, постепенно отклоняясь вниз и вправо. Не задаваясь лишними вопросами, юноша зашагал вперед. Этот центральный узел лабиринта на вид был в куда более приличном состоянии, чем тот, в котором он побывал в прошлый раз. Здесь сохранились несколько металлических стволов и шкафов, а экран был покрыт куда меньшим количеством трещин. Внезапно вспыхнул свет, и экран ожил, демонстрируя Алану нечто вроде карты. Этот узел на схеме был обозначен зеленым кружком. Он был лишь одним из сотен кружков на карте. Масштаб подземелья не укладывался у юноши в голове. По самым грубым оценкам, эта схема описывала площадь, которую могла бы занимать, скажем, вся Северная Америка. Ева уточнила, что это лишь часть всего лабиринта. Судя по отметкам, целью Алана был один из четырех красных квадратов на схеме, который располагался примерно в 100 километрах отсюда. Только не говорите мне, что я должен пройти это расстояние пешком. Мысленный ответ Евы можно было расценить как пожатие плечами. Просто следуй по указанному маршруту. Вздохнув, Алан вступил в открытый для него туннель. Когда он добрался до конца коридора, то уткнулся в другой туннель, уходящий под уклон и имеющий гладкий металлический пол. Припомнив прошлый опыт, Алан заколебался. «Ох, как сильно я разгонюсь на этот раз! И как я буду выбираться обратно? У меня не так много припасов и времени. Неужели нельзя пристроить этот энергетический кристалл где-нибудь поближе? Или передать кому-нибудь?» «Следуйте указаниям», — прозвучал в голове Алана незнакомый голос. Глубоко вздохнув, Алан решил продолжить путь. Что он терял даже в худшем случае? «Ты умрешь и потеряешь свою силовую броню, а также квестовый предмет, уровни и новые способности, что приведет к рабским долговым обязательствам перед гильдией Черной Розы и Ледоволком на ближайшее обозримое будущее», — констатировала Ева. «Что?» — вскинулся Алан, но его тело уже неумолимо скользило вниз. «Ты спросил», — откликнулась Ева. «Я сочла эту информацию достаточно важной, несмотря на риторический характер твоего вопроса. Я подумала, что ты мог забыть о том, что предметы ранга А и выше всегда выпадают после смерти». «Так и есть», — Алан мысленно застонал, чувствуя нарастающую в душе тревогу. Он был готов рисковать, но это было немного чересчур. Как выяснилось, он совершенно напрасно решил посмотреть вперед. Вопреки его ожиданиям, металлический туннель не был зафиксированный в пространстве частью инфраструктуры лабиринта. Стенки туннеля воздвигались прямо у него на глазах, в том месте, где он должен был оказаться через секунду. Откуда брались кусочки металла, из которых собиралась эта гладкая поверхность, оставалось только гадать. Это было даже забавно, если бы не безумная скорость, с которой он спускался. Однако, очевидно, у неведомой сущности, которая конструировала лабиринт, были свои представления о благоразумии и безопасности. По-настоящему Алан запаниковал, когда большая ракета, выпущенная кем-то впереди, едва-едва разминулась с его экипажем погибели. Не в силах больше этого выносить, юноша закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях, в потяжелевшем желудке, и стараясь не думать о том, что произойдет, если его стошнит или выкинет в бездну. Вечность спустя, 42 минуты, если верить Еве, Алан наконец почувствовал, что спуск замедляется. Уклон туннеля постепенно начал выравниваться. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что скользит вдоль металлической тропы шириной почти в 15 метров. Она вся была заставлена мощными оборонительными сооружениями, автоматическими турелями и механическими монстрами, которые выглядели бы гораздо более угрожающе, если бы не были обесточены. Ева подсветила множество установок силовых щитов и скрытых ловушек, которые также были отключены. В разум юноши невольно закралась мысль, будто он каким-то образом обманывает систему, но он лишь молча принял все как есть. Судя по всему, очень скоро он встретится с кем-то, обладающим настоящей властью в этом месте. Вероятно, это будет нечто вроде громадного компьютера. Спуск, наконец, завершился. Тело Алана замерло перед массивными металлическими дверями, высотой в сотни футов, преграждающими вход в какое-то колоссальное сооружение. Оно бы выглядело как огромный императорский дворец, если бы не очевидные следы запустения и старости. Алан мог видеть провода, торчащие из бойниц, расположенных над створками. Здание, как и практически любое другое в подземной тюрьме, ничем не выдавало своего предназначения. Единственной его отличительной чертой можно было считать лишь эти бойницы. Перед створками застыли два механических голема 1500 уровня, сконструированных по образцу и подобию представителей древней расы гигантов, как прокомментировала Ева. Каждый из них был высотой около 6 метров и имел по 6 конечностей. 4 узловатые руки из скрученного металла и 2 ноги. И ничего напоминающего голову. В каждой руке големы сжимали массивный клинок, напоминающий мясницкий нож, выполненный из какого-то темно-серого металла. Текстура этого материала вызывала ассоциации с гранитом. Самое любопытное, что все тело механических гигантов было покрыто сложной системой трубок, пульсировавших зеленым светом, точно как у шашка. В центре цилиндрического торса красовался большой механический глаз, окруженный синим сиянием. В отличие от других защитных систем, големы были более чем работоспособны. Алан нервно пошел вперед. Оба стражника молча повернулись к нему. Юноша медленно сделал еще один шаг, затем еще один. Наконец он оказался прямо между ними. Видя, что никаких агрессивных действий они не предпринимают, Алан вздохнул с облегчением и уже более уверенно направился к створкам. Он заметил, что оба голема имели еще по одному глазу с обратной стороны цилиндрического торса. Когда юноша приблизился к воротам, они приоткрылись ровно настолько, чтобы он смог пройти. Алан глянул в проем и застыл, и мгновенно активировал сверхсознание и продвинутый режим невидимости. Внутри здания находился предтеча. Он неподвижно стоял в центре открывшегося взгляду юноши помещения. А на его шее мягко светился металлический ошейник. Предтеча был облачен в плетеную кольчугу из струящегося черного металла и имел тяжелый двуручный меч из того же материала. Этот металл живо напомнил Алану нож того воина, с которым ему довелось встретиться ранее. Странный материал поглощал свет, погружая фигуру предтечи в искусственный полумрак, резко контрастировавший со светящимся ошейником. Быстро пробежавшись по разным режимам зрения, чтобы получить более полную картинку, Алан обнаружил, что этот металл поглощает любые излучения, не только видимый свет. Это так называемая духовная сталь, физическое воплощение псионической энергии предтеч и практически единственный металл, способный пробить их кожу. Невероятно прочный, но легкий. Он обладает целым рядом необычных свойств, перечислять которые сейчас нет времени. Предтечи, используя свою кровь как проводник, принудительно вытягивают из себя псионическую энергию, которая, застывая, превращается в металл, который ты видишь перед собой. Требуется тысячелетие, чтобы получить небольшой слиток размером с платиновую метку. Такой слиток можно легко обменять на небольшой боевой корабль стоимостью в миллиарды кредитов. Тот факт, что у этого предтечи так много этого металла, он либо чудовищно силен, либо очень стар. Вероятно, и то, и другое. Предтечи часто вызывают друг друга на поединок, дуэль за духовную сталь, в которой проигравший отдает победителю половину своих запасов. Это символ статуса и силы. Я не в состоянии определить его уровень, но уровень угрозы не меньше S. Твоя осторожность более чем обоснована. Алан продолжал стоять, разглядывая предтечу, в разных диапазонах. Дойдя до гамма-излучения, юноша чуть не ахнул, заметив нечто необычное позади существа. Большая часть здания была лишена каких бы то ни было декораций и покрыта гладкими металлическими плитами. Превосходная сцена для сражения с финальным рейд-боссом. И только дальняя стена была усеяна блестящими кабелями, исходящими из ее центра, и ведущими к цилиндрическому агрегату с 10 маленькими нишами. В каждой нише находился кристаллический куб размером с кулак. И все, кроме одного, были абсолютно прозрачными. Лишь 10-й кристалл был сейчас окружен отчетливым ореолом. Гамма-излучение, по крайней мере, если верить базовой программе обучения Евы, было смертельно. Но что важнее, оно возникало лишь в самых высокоэнергетических процессах – черных дырах, взрывах сверхновых и так далее. Видеть это излучение, исходящее из такого компактного источника, было удивительно. Если системы лабиринта использовали настолько мощные источники энергии, то Алан сомневался, что найти адекватную замену в принципе возможно. Юноша переключился в обычный режим ночного зрения, в котором кристалл оказался равномерно черным. Рядом с кольцом из кристаллов находился небольшой светящийся круг. Когда Алан сфокусировал на нем свой взгляд, круг засиял бирюзовым светом и выдвинулся из пола, превратившись в цилиндр. «Контрольная точка. Предтеча, вероятно, босс этой локации. В этот момент предтеча повернул голову в сторону Алана. «Чего встал? Заходи!» — проговорил он хриплым голосом, как будто использовал его впервые за долгие годы. «А что, если я не хочу входить?» — нервно ответил Алан, слегка попятившись. Единым слитным движением, прежде чем Алан успел отреагировать, предтеча переместился к проему и завис над юношей. «Тогда я прикончу тебя, даже если ты всего лишь плод моего воображения!» Монстр обнажил зубы в кровожадной ухмылке. «Не надо, пожалуйста, я настоящий!» Алан сглотнул и шагнул в зал, отключая так называемый продвинутый режим невидимости своей брони. «Вот ты хорошо!» Предтеча, по-видимому, попытался успокаивающе улыбнуться. Но для Алана это было лишь очередной устрашающей гримасой. «Зачем ты здесь? Очередной искатель Алифа?» Слегка дрожащей рукой Алан вытащил фиолетовый кристалл, при виде которого предтеча сузил глаза. «Я здесь, чтобы пополнить запасы энергии, или что-то вроде того». «Почему бы тебе не уйти и никогда не возвращаться?» — проговорил предтеча, положив свою массивную руку Алану на плечо. И зачем мне это делать?» «Что делать? Это был просто спонтанный совет». Он выделил интонацией последнее слово, сжав ладонь. От легкого движения энергия щитов Алана начала стремительно убывать, за секунду потеряв больше половины запаса. Юноша моргнул, услышав скрежет. А перед его глазами выскочило уведомление о том, что броня оказалась повреждена. «О, я не нарочно. Надеюсь, ничего страшного не произойдет, если ты задержишься здесь еще дольше». Предтеча взглянул на него с отчетливой угрозой в глазах. Алан ответил ему недоумевающим взглядом. «Окей. Вот кристалл, чтобы помочь с квестом. Алан, я уверена, что он пытался тебя запугать и заставить уйти». «О, серьезно? С чего бы ему это делать?» «Мало данных». Ясно». Предтеча смерил взглядом слабую фигурку перед собой, держащую в руках маленький кристалл, и издал горловой смешок. Короткое размазанное от скорости движение, и кристалл уже перекочевал в руку этого монстра. «Хах, что ж, почему бы и нет? Камешки, значит? Очень хорошо. Я добавлю в хранилище эти крохи энергии. Еще пара сотен лет заключения, подумаешь?» Пытаясь скрыть от предтечи тот факт, что он был скорее туповат, чем храбр, Алан торопливо сказал. «Что вы имеете в виду? Я про еще пару сотен лет заключения». «Ты не знаешь?» Предтеча остановился и испытывающе посмотрел на юношу. «Не знаю, что». «Приказ об экономии энергии 5329. Для снижения энергетических затрат было принято решение использовать биологических заключенных в качестве стражей. Взамен их срок заключения будет сокращен. Хотя, учитывая мой срок, сокращение на несколько столетий особой роли не играет». «Нет, извините, первый раз об этом слышу», — нервно ответил Алан. «Тогда зачем ты принес мне этот кристалл?» «Чтобы выполнить квест или получить что-нибудь в награду, чтобы стать сильнее. Хотя награда за этот квест — это просто несколько вопросительных знаков», — мысленно добавил Алан. «И все? Тебе просто выдали сгенерированный стандартный квест, и ты его выполняешь?» «Ну, там еще говорилось что-то про, уровень угрозы гамма и руководство». «Про которые ты ничего не знаешь, я так полагаю». Алан кивнул. «Насколько ты силен?» — спросил предтеча. Алан открыл было рот, но замешкался. «Да говори уже! Неважно, сильный ты или слабый. Тебе должно быть очевидно, что я легко могу тебя убить. Общий боевой ранг Б, 118 уровень». Предтеча уставился на него в упор. Алан нервно переступил с ноги на ногу. «Как ты сюда попал?» «Вежливо попросил?» Предтеча открыл рот, затем закрыл, после чего пробормотал себе под нос. «Похоже, они совсем отчаялись». Алан слегка дернулся, испытывая некоторую неловкость. Внезапно предтеча вперил в юношу внимательный взгляд. «Ты это слышал?» Алан растерянно кивнул. «Я достроил его речь для тебя по сочетанию звуков и движений рта», — — шепнула Ева. «Наполовину услышал, наполовину прочитал по губам, на самом деле». Предтеча неожиданно оглянулся по сторонам, затем шагнул вплотную к Алану. Он присел так, чтобы его губы были на уровне глаз юноши, но повернул лицо вниз, чтобы их не было видно сверху. После этого он обхватил Алана своими ручищами, будто обнимая, чтобы заблокировать остальные линии обзора. Юноша попытался отстраниться, но, разумеется, безуспешно. «Не дергайся! Ты можешь понимать, что я говорю?» — сказал предтеча. «Да», — ответил Алан, испытывая дискомфорт. «Стоп! Не говори ничего! Просто смотри!» Алан замолчал. «Так ты решил им помочь просто из-за того, что они выдали тебе так называемый квест? Что ж, выслушай меня, и я гарантирую, что в результате ты получишь намного, намного больше, чем мог себе вообразить. Вся эта подземная система почти обесточена, брошена на произвол судьбы, так называемым руководством в их поисках Алифа. Охранная программа не может выделять лишнюю энергию для обработки странных ситуаций, вроде этой. Она отдает довольно размытые приказы, ничего точного и конкретного. Например, сейчас она сказала мне просто помочь тебе. Скажи что-нибудь вроде «спасибо, это помогло, продолжайте в том же духе». Она не должна заметить ничего странного. Спасибо большое, это очень помогло. «То есть вы очень помогли. Продолжайте, пожалуйста», — сказал Алан вслух. Предтеча скривился, но продолжил свое безмолвное послание. «Сойдет. Это должно успокоить на время эту тупую софтину. Так, теперь видишь черный кристалл позади меня? Внутри большой машины, которая рядом со светящимся кругом. Не те, которые тусклые и бесцветные, а черный». Алан закатил глаза от манеры речи предтечи и кивнул. Похоже, собеседник считает его умственно отсталым. «Отлично. Вот что произойдет дальше. Как только я умру, ты как можно быстрее извлечешь кристалл из машины». «Ох, как только что?» — вырвалось у юноши. Предтеча угрожающе дернул массивной головой. Алан быстро закрыл рот. «Как только я умру. У меня прямой приказ защищать источник энергии и убивать вторженцев, ты в курсе? Поверь мне, у охранной программы есть способы заставить подчиняться приказам даже таких, как я», — он вздрогнул. «Хотя использование этих методов еще больше опустошает ее запасы энергии». «Погодите, если вы умрете, вы вообще сможете возродиться?» — спросил Алан. Предтеча пожал плечами. «Смерть — это жизнь. Не время сейчас это обсуждать. Когда сочтешь себя достаточно сильным, вызови на дуэль другого предтечу. Просто повтори эту фразу. Смерть — это жизнь. Потребуй ответов. Так, двигаемся дальше. Я дам тебе немного духовной стали. Это будет твоей наградой, наряду с черным кристаллом. Я привяжу духовную сталь к тебе в форме парных ножей, так, чтобы ты и только ты мог ими воспользоваться. Из-за свойств духовной стали они выпадут в случае твоей смерти, однако только предтеча сможет разрушить привязку, чтобы их использовать. Искренне надеюсь, что ты не позволишь какому-нибудь предтече узнать, что у тебя есть духовная сталь, и спрячешь ножи где-нибудь в безопасном месте. Конечно, твоей силы даже близко недостаточно, чтобы пройти испытание воина и получить право носить подобное оружие. Но что поделать? Обстоятельства не оставляют мне выбора». Взгляд предтечи затуманился, словно он вспоминал события из какого-то далекого прошлого. «В любом случае, как я и говорил, как только я умру, хватай кристалл и уходи отсюда. Думаю, проще всего перерезать мне горло. Ну а не теряй бдительности. Я могу получить прямой приказ дать тебе отпор в случае твоего нападения. Я попробую ему воспротивиться, но ничего не гарантирую. Возможно, тебе придется разобраться с големами у входа, но они не должны тебя заметить в том режиме невидимости, который ты недавно использовал. А духовная сталь пройдет сквозь их броню, как сквозь масло. Мозг у них находится в центре туловища. Да, еще, тебе действительно стоит научиться скрывать свое присутствие, поскольку ты невидим только для машин. Возможно, ты также сможешь одурачить необученных глупцов, Но любому более или менее сильному воину придется изрядно постараться, чтобы тебя не заметить. В общем, забирай кристалл, а затем, став сильнее, возвращайся сюда. Извлеки или разрушь остальные источники энергии в этой тюрьме. Поверь мне, награда тебя не разочарует». Перед глазами Алана появилось квестовое уведомление. «Разрушение тюрьмы. Извлеките или уничтожьте все источники энергии таинственного лабиринта бездны, освободив его заключенных. Опционально. Постарайтесь освободить только определенных заключенных. Опционально. Постарайтесь захватить контроль над лабиринтом бездны. Опционально. Недостающие элементы. Попробуйте сыграть на обе стороны. Штраф за провал неизвестно. Награда неизвестна. Ограничение по времени неизвестно. Уровень угрозы бета-гамма». «Хм, а если я не хочу этого делать?» — спросил Алан. «Тогда я убью тебя. Пытать я тебя не смогу, но штрафы, накладываемые охранной программой, того стоят. Ей уже недолго осталось, максимум несколько тысячелетий. Мне могут увеличить срок заключения, но если разобраться с теми, кто пытается починить систему, то я буду свободен, как только энергия закончится». «Слушайте, не то чтобы я хочу умереть, но у меня попросту недостаточно информации, чтобы принять решение. Вроде того, например, что я понятия не имею, за что вы или другие заключенные сюда угодили», — проговорил Алан, тщательно подбирая слова, чтобы не вызвать подозрений у охранной программы. Предтеча прищурился, глядя вниз на юношу. «Ладно, просто сделай то, что я до этого описал. А потом иди и разузнай обо всем сам. Ты, вероятно, сможешь одурачить охранную программу. Скажи ей, что тебе нужно проанализировать структуру кристалла, чтобы зарядить его. Или еще какую-нибудь чушь. А дальше думай сам. Я уверен, что ты и сам поймешь, насколько несправедливо то, что нас здесь заточили». Появилось новое квестовое окно. «Безумная ставка. Убейте предтечу, заберите черный кристалл. Покиньте лабиринт бездны с кристаллом. Опционально. Узнайте больше, прежде чем попробовать выполнить квест «Недостающие элементы» или квест «Разрушение тюрьмы». Награда – черный кристалл, ножи из духовной стали. Штраф за провал. Возможное заключение. Максимальный срок приблизительно 1 месяц. Автоматический провал квестов «Недостающие элементы» и «Разрушение тюрьмы». Алан быстро обдумал доступные ему варианты действий. Как минимум, он должен был убить этого босса, который сам предлагал себя на заклание, верно? Мощное оружие тоже звучало неплохо. И юноше даже не обязательно было продолжать следовать этому безумному плану после смерти предтечи. Но что это за фраза насчет возможного заключения? Ева оставалась безмолвной в голове у Алана. Словно почуяв, о чем думает юноша, предтеча продолжил. «И да, если ты меня убьешь, но не сможешь извлечь кристалл, то автоматическая система защиты прикончит тебя быстро и надежно, не задавая никаких вопросов. Вот почему я сказал тебе сделать это как можно скорее после моей смерти. Она зальет все ядом или еще какой дрянью. Так что это единственный способ, если ты хочешь выбраться отсюда живым. Теперь следуй за мной. Я притворюсь, что готовлюсь к передаче энергии из кристалла, что ты принес. До того момента, пока охранная программа не заподозрит неладное, мы будем мило беседовать. Уверен, у тебя много вопросов. Однако сперва я должен передать тебе духовную сталь». Предтеча выпрямился и скомандовал Алану вытянуть руки перед собой ладонями вверх, что он и сделал. Предтеча полез в карман и вытащил слиток духовной стали размером с небольшой смартфон. В его ладонях кусок металла начал менять форму, превратившись в 2 одинаковых коротких ножа. Они были не длиннее карандаша, имели маленькую рукоять и бритвенно-острое, слегка изогнутое лезвие. Предтеча взял по ножу в каждую руку. «Ах да, будет больно!» Он внезапно стремительным движением завел клинки под руки Алана и вонзил их в тыльные части его ладоней. Прежде чем Алан успел отреагировать, тонкие лезвия беспрепятственно пронзили его броню и кости, высунулись из центра каждой ладони. Предтеча выпустил рукояти ножей, после чего насадил свои ладони поверх, крепко обхватив руки Алана. Кровь этого существа оказалась почти черной, и юноша мог лишь наблюдать, как две чернильные струйки текут сквозь его свежие раны. Алан мгновенно ощутил, как черная кровь начала проникать в его тело, взбираясь вверх по венам. Жжение было нестерпимым, словно тысячи стручков красного перца превратили в смертельный соус и вкололи ему внутривенно. Все тело пробило лихорадочная дрожь. Пот выступил из всех пор. Алан почувствовал, что ему трудно дышать. В горле было суше, чем в Сахаре. Он словно сгорал заживо. Два ножа внезапно потеряли форму, превращаясь в жидкость, и проникли в его тело вслед за черной кровью. Алан задергался, пытаясь вырваться, его тело извивалось от нестерпимой боли. Предтеча же лишь спокойно наблюдал, крепко удерживая юношу на месте. Алан почти с самого начала активировал свою способность игнорирования боли, чтобы хоть немного смягчить ощущение от жидкого пламени, пульсирующего в его венах и молотом отдающегося в затылке. Но все было бесполезно. Его кипящая кровь постепенно становилась все более и более горячей, от ровного жара до ревущего огненного шторма. Алану казалось, что он стоит в центре огромного костра, что его тело поглотила раскаленная лава. Нервные окончания начали отключаться одно за другим. Он уже не чувствовал своих рук. Юноша был совершенно убежден, что его тело постепенно обугливается, плавится, словно восковая свеча. Он не мог выдержать этой муки, чем бы она ни была. Он начал поддаваться панике. Очень скоро он уже не чувствовал всего своего тела. Алан застыл неподвижно, боясь шевельнуться. Наконец, мучительно медленно, чувства начали возвращаться. Выскочило уведомление. «Кровавый обряд предтеч. Неизвестный ритуал запустил процесс трансформации вашей крови. Ее свойства изменились. Имплантат, стандартный усилитель возможностей, был поглощен и заменен на расширение «разбавленная кровь предтечи». Была создана слабая привязка духовной стали. Сила плюс 20, выносливость плюс 30, плюс неизвестные эффекты». Предтеча выпустил руки Алана и бережно извлек ножи, которые с новой вспышкой боли материализовались из тела юноши. После этого он аккуратно положил клинки на пол, распрямился и медленно направился к генератору с черным кристаллом. Алана шатнула, но боль уже начала вымываться из его сознания. Он взглянул на один из ножей, пытаясь определить его параметры, и чуть не упал, прочитав выскочившее сообщение. «Нож из духовной стали, ранг С. Клинок, изготовленный из духовной стали, способен разрезать буквально любой материал, обращаться с максимальной осторожностью. Этот предмет был принудительно привязан к игроку Алану с помощью крови. Только могущественный предтеча способен разорвать эту привязку. Урон. Игнорирует практически любые типы защиты. Режет любой материал. Дополнительные способности. Прочность близка к бесконечной. Требуется для использования. Кровь предтечи, сильная привязка духовной стали, владение ножом мастер, улучшенный контроль продвинутый, улучшенное движение продвинутый, ножевой бой продвинутый. Для использования требуется эссенция крови предтечи. Текущий объем 100 из 100. Расход в активном состоянии 5 единиц в минуту. Регенерация 1 единица в 1,4 года. Рекомендуется. Чистая кровь предтечи. Абсолютная привязка духовной стали. Улучшенный контроль – мастер. Улучшенное движение – мастер. Ножевой бой – мастер». Алан уставился на ножи, чувствуя некую странную связь с парными клинками. Это было похоже на контакт с Евой или с другим искином, но не совсем, поскольку у ножей не было сознания. Такое ощущение у юноши возникало, когда Ева отключалась, чтобы полностью посвятить себя каким-то вычислениям. Алан нагнулся и подобрал ножи. Мысленно толкнул это чувство внутрь своего тела, и ножи послушно превратились в жидкость и исчезли в ранах, запечатав их за собой. Знакомые отголоски жара прокатились по венам юноши. «Разблокирована способность ножны духовной стали. Вы можете хранить ножи из духовной стали в своем теле. При извлечении и убирании клинков расходуется 100 хп». «Иди сюда!» сказал предтеча от противоположной стены, где находилось устройство для хранения энергии. Алан подбежал к нему. «Спасибо за этот подарок. Буду использовать их с умом». «Будем надеяться. Но я еще раз тебе напоминаю. Любой предтеча, который узнает, что у тебя есть хотя бы крупица духовной стали, убьет тебя в ту же секунду. Позднее ты сможешь научиться изменять форму металла по своему желанию. Однако ты вряд ли сможешь пробудить скрытые свойства духовной стали в ближайшем обозримом будущем». «И все же спасибо. Как вас зовут?» — спросил Алан. Предтеча вперил в юношу настолько суровый взгляд, что тот едва не отшатнулся. Но в последний момент Алан подумал, что этому воину скорее придется по душе смелость, так что он буквально врос ногами в пол и спокойно встретил взгляд предтечи. В конце концов, юноша уже настолько устал, что ему было сложно даже испытывать страх. «Ты можешь называть меня хозяином бездны», — наконец проговорил предтеча. «Встреча с небожителями. Квест обновлен. Встреча со значимым игроком — 5 из 5. Бонусная задача — выявление главных целей — 1 из 10». «Имя может решить проблему, а может ее породить. Это имя определенно принесло мне немало страданий. Теперь, прежде чем мы продолжим, я хотел бы немного тебя просветить. Я расскажу тебе одну старую историю, если ты готов слушать». Конечно». «Очень хорошо. Начнем с того, почему я здесь. Естественно, ты наверняка задавался вопросом, какие преступления я совершил, чтобы заслужить заточение сроком в вечность. Что ж, мое преступление несложно понять. Я проиграл войну». Глаза Алана изумленно распахнулись. «Да, это лагерь военнопленных. По крайней мере, так было до того, как начались проблемы с энергией. Сейчас это уже немного отличается от забытых миром руин. Но довольно об этом тоскливом месте. Я уверен, тебя больше интересует война, которую я упомянул. Что ж, причины войны были очень простыми. Мы, предтечи, выступили против тех, кто сбился с пути. Их манила жадность, которой еще не видывал мир. Ни к сокровищам, нет, и ни к могуществу. Их вела простая идея — Алев. Достичь бесконечности. Одной мысли о бесконечности и бессмертии было достаточно, чтобы свести их с ума. Их интересовали не жизнь или смерть, но нечто посередине, нечто большее и одновременно меньшее. Бессмысленный и невозможный путь в никуда. И мы сразились с ними, но не смогли понять противника в его чужеродности. И мы проиграли. Остальное — история». Предтеча, хозяин бездны, взглянул на Алана, растянув губы в полуулыбке. На его лице, пусть и нечеловеческом, серая кожа и густая сетка рубцов, безошибочно угадывалась глубокая печаль. Честно говоря, сам Алан не считал идею бессмертия такой уж плохой. «Насколько я могу судить, тебя также уже захватила эта возможность. Это игра. Не сомневаюсь, что ты здесь с одной целью. Стать сильнее, превзойти всех остальных. И, как и все живые создания, ты борешься за выживание и наслаждаешься этой борьбой. Да, игра даст тебе все это. Цель, жизнь, могущество, богатство — все. Единственное, чего она не сможет тебе дать, — это реальность. Это игра, всего лишь игра». Предтеча забормотал наполовину самому себе. «Да, игра, симуляция, слепок реальности. Настолько странно искаженный, что просто не может быть настоящим. Это не реальность, это игра. Слышите меня? Я не проиграл. Это лишь игра. Вы не победили. Это игра. Вы слышите? Я не проиграл. Я вижу сквозь все ваши маски. Это игра, и вы не победили». Хозяин бездны яростно взревел, словно позабыв о существовании Алана. Он поднял фиолетовый камень, принесенный юношей, и начал медленно сжимать кулак, пока кристалл не разлетелся тысячи сверкающих осколков. Ослепительная сиреневая волна энергии прянула во все стороны, сбив Алана с ног. Неизвестный Искин безмолвно установил контакт с разумом юноши. «Зафиксированы поведенческие отклонения. Прерывать миссию». Алан поспешно активировал сверхсознание, одновременно прерывая ментальную связь. Неизвестный Искин попытался восстановить соединение, но юноша мысленным усилием его заблокировал. После чего вскочил на ноги и представил образ одного из ножей. Клинок тут же появился в его руке, в сопровождении знакомой легкой боли. Алан крепко стиснул рукоять и бросился к хозяину бездны. быстро прочитав по диагонали выскочившее перед глазами уведомление. «Внимание! В связи с тем, что игрок не удовлетворяет ряду минимальных требований экипировки, расход эссенции крови при использовании увеличен в 5 раз. Используйте данный предмет с крайней осторожностью, ведь минимальные требования указываются для вашей собственной безопасности». «Черт возьми, похоже, я смогу использовать каждый нож лишь где-то 4 минуты, а затем они будут восстанавливаться годы. Ты можешь воспользоваться кровью предтеч, чтобы сбросить кулдаун». «О, ты вернулась?» «Я беспокоилась, что мое присутствие повлияет на предтечу. Исходя из моих данных и результата прошлых взаимодействий, он мог повести себя значительно агрессивнее, если бы почувствовал меня. А теперь соберись». Перед юношей возникла знакомая проекция, подсказывающая оптимальный маршрут. Но это уже не был грубый голубой силуэт, который Ева обычно проецировала перед ним. Проекция возникла словно бы прямо у него в сознании и дополнила картинку, получаемую его глазами. И она казалась гораздо более естественной, как будто это были его собственные мысли. Неожиданное изменение отвлекло внимание Алана, но Ева тут же скомандовала: «Стоп, сконцентрируйся, это уникальный побочный эффект твоего бионического глаза». «Легко тебе говорить». «Не ты это видишь, ого». Краешки губ Алана медленно поползли вверх, когда он аккуратно взмахнул ножом вверх, целясь в горло предтечи. Но тот лишь молча смотрел на смертоносный клинок загадочно мерцающими глазами. Лезвие вошло в горло точно под ошейником и почти без сопротивления вышло с другой стороны. Появилась полоска ХП предтечи, которая начала быстро сокращаться примерно на 2% в секунду. «Да, вы видите это, собратья? Вы еще помните? Я не забыл. Я здесь, и я иду к вам. Эта примитивная игра меня не остановит. Ничто не остановит. Я иду, и это станет вашим концом». Ослепительная белая молния вырвалась из его ошейника и прокатилась по всему телу. «Ха! Боль — это всего лишь боль!» Предтеча сплюнул кровь и грузно осел на пол, после чего зыркнул на Алана. «Иди, забери его!» Невзирая на охватившие его тело яростные спазмы боли, предтеча безумно захохотал, разбрызгивая кровь и слюну вокруг себя. Ошейник продолжил генерировать одну белую молнию за другой. Ева предусмотрительно отрегулировала настройки кибернетического глаза, иначе Алан мог бы уже ослепнуть. Другой скин, который Ева с 97% вероятностью распознала как главный охранный скин тюрьмы, снова попытался установить контакт с Аланом. Юноша заблокировал соединение, бегом направившись к цилиндрическому генератору у стены. Он схватил черный кристалл и попытался извлечь, но тот даже не шелохнулся. С невероятной осторожностью и чудовищной точностью юноша начал вырезать кристалл из ниши под чутким руководством Евы. К счастью, никаких выбросов энергии не произошло. Скорее даже его нож будто сводил их на нет, впитывая любые энергетические потоки, точно так же, как он поглощал свет. Короткое время спустя черный кристалл размером с бейсбольный мяч оказался у него в руках. Комната погрузилась во мрак. Алан поместил кристалл в заднее отделение силовой брони на правой ноге. Между тем яростные электрические вспышки продолжали истязать предтечу. Алан посмотрел на него, затем отвел взгляд. Вид этого кровавого безумного хохота был для него перебором. Перед его глазами вспыхнуло сообщение. «Недостающие элементы. Квест обновлен. До полного отключения системы осталось приблизительно 2250 лет». Алан начал было обдумывать, чем именно это ему грозит, но голос Евы его прервал. «Захвати один из пустых кристаллов». Алан быстро вырезал один из них и поместил в отсек на левой ноге. К сожалению, для других кристаллов места уже не оставалось. Юноша сделал себе пометку в памяти попросить у Фантома какой-нибудь технологичный ранец по возвращении. После этого Алан деактивировал режим сверхсознания и убрал нож в ножны. Вместо этого он включил продвинутый режим невидимости силовой брони. Напоминаю, когда основные вычислительные ресурсы заняты контролем продвинутой невидимости, не нагружай меня сложными задачами. Боевое моделирование также будет слегка запаздывать. Что? Почему? Базовый режим невидимости позволяет избежать обнаружения лишь в узком диапазоне электромагнитных волн видимого спектра. А продвинутый позволяет воспроизводить маскирующую картину практически всех видов излучения. Кроме того, силовая броня может также имитировать звуки, запахи и любые другие часто применяющиеся способы обнаружения. Это практически идеальная маскировка, требует громадных вычислительных мощностей из-за того, что ты не удовлетворяешь минимальным требованиям экипировки. А теперь помолчи и дай мне сосредоточиться. Алан решил повременить с расспросами, спокойно наблюдая за тем, как полоска жизни предтечи упала ниже отметки в 10%. Секунда летела за секундой. Убывание ХП замедлилось. Теперь каждую секунду жизнь хозяина бездны сокращалась не на 1%, а на 0,5%. Алан продолжал хладнокровно наблюдать. Наконец, полоска ХП достигла нуля. Мгновенно появились несколько уведомлений, сопровождаемые внезапным грохотом. «Активируй сверхсознание!» Алан, почти не думая, включил сверхсознание и быстро пробежался по тексту сообщений. Награда за убийство хозяина бездны снижена до минимума, поскольку он не сопротивлялся. Повышение уровня плюс 23. Вы получили более 20 уровней за одно убийство, плюс 20 очков способностей. Из-за статуса уникального босса и способностей хозяина бездны, привязка его духовной стали не исчезнет. Главный страж счел ваши действия враждебными. Теперь вы враг лабиринта бездны. Алан поднял глаза. Два древних часовых 1500 уровня вломились в помещение в полной боевой готовности. Их руки засияли зеленым светом и превратились в нечто вроде тяжелых орудийных систем. Пока Ева сканировала стражей, Алан попробовал наладить контакт с главным охранным Искином, но все его попытки блокировались. «Полное сканирование невозможно. Шанс на выживание приблизительно 30%. «Что?» «Разве мне не нужно просто пробежать мимо них?» — с беспокойством спросил Алан, медленно двигаясь к телу предтечи, чтобы обыскать его на предмет лута. «Нет, их дальнобойные сканеры обнаружат нас в тот момент, когда закончится энергия силовой брони. Мы должны избавиться от них здесь и сейчас». Обнаружив единственную склянку с образцом ДНК предтечи, Алан вздохнул и обнажил оба ножа из духовной стали. Его уровень здоровья опасно снизился из-за стоимости ножен. Алан почувствовал, что его тело несколько ослабело от потери крови. От запасов энергии его щитов также осталась лишь половина. «Не волнуйся, исходя из моей оценки, если хоть одна из атак часовых достигнет цели, то ты мгновенно превратишься в пар, даже с полным ХП». «Чудесно», — ответил Алан, фокусируя все свое внимание на големах. Они стояли бок о бок, сканируя комнату волнами ярко-зеленого света, который исходил из глаз в центре их тел. Когда зеленые лучи достигли Алана, то прошли сквозь него, словно он был призраком. Молчаливо поблагодарив Еву, юноша бросился к големам, поудобнее перехватив ножи. Он планировал добраться до места между ними и быстро атаковать их одного за другим. В тот момент, когда его оружие коснется часового, режиму невидимости его силовой брони, к сожалению, придет конец. Это означало, что эти несколько мгновений, вероятнее всего, предрешат исход всего боя. Хорошо еще, что броня по-прежнему работала, несмотря на прорехи и опасно низкий уровень прочности. Ева быстро передала ему план атаки, и юноша увидел свою проекцию, вгоняющую один нож глубоко в центральный глаз часового. Другой рукой его двойник отрезал одну из четырех рук голема, держащую огромное лезвие. Алан чувствовал себя немного глупо, нападая на этих гигантов лишь с двумя крошечными ножами, но это не помешало ему идеально повторить движение проекции. Нож в левой ладони Алана легко вошел в глаз голема, насколько хватило руки, тогда как другое лезвие разрезало броню на правой конечности часового, обнажив какие-то провода и электронику. Алан тут же перехватил нож обратным хватом и постарался повредить столько проводов, сколько получится, одновременно с жестокостью проворачивая клинок, вонзенный в глаз монстра. Появившаяся полоска ХП голема разом сократилась на 40%. Однако теперь часовые его видели. Ева предупредила юношу о трех массивных лезвиях, опускающихся на него со скоростью, практически не уступавшей движениям первого предтечи, которого встретил Алан. Он мог лишь поднять ножи, сделать небольшой тщательно выверенный шажок и смотреть, что из этого выйдет. Два лезвия из трех были волшебным образом заблокированы ножами из духовной стали. Точнее говоря, в результате столкновения огромные клинки часового просто разрезало, а отсеченные части пронеслись в дюйме от тела юноши. Третий клинок голема просвистел прямо перед лицом Алана и вонзился в пол. Пользуясь возможностью, юноша тут же резанул ножом по пальцам часового, и его оружие с гулким звуком упало на землю. «Сзади!» – громом прогремело в голове Алана. Он слегка повернул голову, краем глаза заметив, как второй часовой развел руки в стороны. Глаз голема, направленный прямо на Алана, начал наливаться смертоносным светом. Ева показала Алану траекторию всех клинков, а также предположительный путь выстрела из глаза. Она спроецировала единственный способ избежать получения урона. Прыжок назад со скручиванием корпуса с разрезанием конечности противника в полете. Алан попытался воплотить это в жизнь. И практически мгновенно ощутил, что что-то не так. Его движения не были столь точными, как у его виртуального двойника, которого изобразила Ева. У юноши просто не было достаточно опыта или соответствующих навыков для такого трюка. Тем не менее, Ева попыталась на ходу скорректировать план действий, вычислив и изобразив новую серию блоков и движений. Алан кое-как сумел отразить первые два клинка, но дальше мог лишь беспомощно смотреть на гигантский синий луч, вырвавшийся из глаза часового. Естественно, Алан попытался хоть как-то извернуться в воздухе, даже сумел слегка изменить траекторию своего полета, оттолкнувшись от двух других рук голема. В какой-то момент казалось, что юноше удастся избежать смертоносного луча, но его все же зацепило. Алан рухнул на пол, а запасы энергии его щитов были высосаны досуха. Любой новый удар его убьет. В следующую секунду юноша увидел, как поврежденный голем разворачивается на 180 градусов, также готовя глаз к выстрелу. Часовой бросил на пол поврежденные мечи. Его пальцы превратились в заостренные буры, похожие на отточенные кончики карандашей. Но Алан сомневался, что они так же легко ломаются. Невредимый голем также уже готовился к новой атаке. Он шагнул вперед, глаз в центре корпуса начал аккумулировать заряд, а руки устремились вниз. Перед мысленным взором Алана возникло изображение того, как он бросает оба своих ножа, каждым попадая точно в центр корпуса обоих часовых. Серия вычислений, диаграмм и траекторий пронеслась через разум юноши, оставив ему в итоге лишь точный угол, силу и движение для броска. Алан сосредоточился и опустился на одно колено, следуя расчетам. Он плотно обхватил два клинка и запустил каждый из них в свою цель. Когда ножи выскользнули из его рук, Алан ощутил удовлетворение, чувство правильности. По расчетам Евы, оба клинка были брошены абсолютно верно. Нож, летевший в сторону поврежденного древнего часового, рыбкой блеснул в воздухе и, вращаясь, влетел в его центральный глаз. Голем попытался защититься руками, но тщетно. Нож вошел глубоко, остановившись лишь тогда, когда рукоять уперлась в броню монстра. Гравитация потянула клинок вниз, и лезвие беспрепятственно прорезало все на своем пути, прежде чем звякнуть об пол. Голем был уничтожен. Второй часовой даже не попытался увернуться от летящего в его сторону ножа. Вместо этого, в тот миг, когда лезвие коснулось его глаза, он сместился, телепортировался на короткое расстояние, как шажок, возникнув рядом с Аланом. Ева мгновенно разразилась новым потоком вычислений, которые сводились к тому, что Алан должен уклоняться и бежать к первому ножу. Юноша вскочил, едва уклонившись от четырех лезвий, пытавшихся покрошить его на куски, и припустил в сторону лежащего на полу ножа. Краем глаза он увидел, как второй клинок из духовной стали просвистел в воздухе и, потеряв импульс, упал на пол, по рукоять погрузившись в пол. Голем подцепил торчащую рукоять одной из нижних рук и швырнул нож за дверь. Клинок упал в бездну. Аминь. Алан на миг остановился, не в силах вынести этого зрелища, и чуть не превратился в две аккуратные половинки. Ева тут же выдала ему новый безопасный маршрут сквозь шквал атак. К счастью, по всему выходило, что часовому было необходимо накопить энергию для блинка. Если бы он мог использовать эту способность так же часто, как шажок, то с Аланом давным-давно было бы покончено. Юноша стиснул зубы, сконцентрировав все внимание на оставшемся ноже. Несколько секунд спустя он все-таки сумел подхватить его на бегу и тут же полоснул по металлической руке, также тянувшейся к его бесценному оружию. Не вынимая нож из конечности часового, он развернулся и метнулся к нему вплотную, разрушая провода и сервомоторы внутри. Рука голема задрожала и обвисла, уронив тесак. Два клинка уже приближались к Аллану с противоположных сторон. Третий меч рухнул сверху вниз, словно гильотина. Аллан нырнул влево, уворачиваясь от первых двух клинков, и использовал нож, чтобы разрезать последний. Эта ситуация повторилась еще несколько раз. Аллан мчался к голему, тот пытался атаковать его одновременно с нескольких сторон, но юноша уходил от всех ударов и успевал наносить мелкие повреждения в ответ. Наконец, Аллан сумел подобраться к монстру вплотную, как раз тогда, когда тот начал заряжать свой глаз для выстрела. Юноша поспешил сделать выпад, воткнув нож в центр глаза и слегка протолкнув его дальше по команде Евы, выпуская клинок из рук. Не останавливаясь, он оббежал вокруг часового и подхватил нож, прошедший насквозь на лету. На всякий случай Аллан тут же сменил хват на обратный и снова вонзил в корпус голема со спины, безжалостно орудуя им внутри, чтобы нанести максимум повреждений. Секунду спустя голем отключился. Убийство противника на более чем 1000 уровней выше. Бонус X5 к опыту. Повышение уровня плюс 112. Получено более 100 уровней за один бой, плюс 100 очков способностей. На остатках адреналина, собрав лут с поврежденных гигантов, Аллан рухнул на пол истощенный. Каждый из древних часовых оставил после себя по маленькому кристаллическому кубу зеленой энергии и по чертежу. Один чертеж, судя по всему, описывал оружие в глазу голема. Аллан подумал, что было бы неплохо, если бы фантом смог встроить такую опцию в его бионический глаз. Второй чертеж был, по-видимому, частью более сложного проекта, который описывал способ наделить големов технопсионическими способностями. По крайней мере, такова была гипотеза Евы. Оба чертежа явно уйдут по очень хорошей цене, что решит проблемы Аллана с долгом.